Издательство «Бомбора». Океан книг. Брайан Трейси. Иди и делай. 12 принципов жизни, полной побед и достижений. Эта книга с любовью посвящается самым важным людям в моей жизни. Моей чудесной жене Барбаре и четырем нашим невероятным детям. Кристине, Майклу, Дэвиду и Катерине Великой. Вы позволили мне создать мое собственное будущее. Вступление. Пределов нет. Если бы мы делали все, на что действительно способны, то поразили бы сами себя. Томас Эдисон. Давным-давно в далекой стране, в доме на вершине холма, жил старик. Он посвятил всю жизнь образованию и медитации и был широко известен своей эрудированностью, чуткостью и мудростью. Политики, бизнесмены и высокопоставленные лица приходили к нему с вопросами, и его ответы всегда оказывались верны. Он словно обладал особым умением постигать суть любой проблемы. Его советы и предложения всегда давали превосходные результаты, и вскоре слава о нем разлетелась по всей стране. В деревне у подножия холма жила группа мальчиков, которые часто играли вместе. Иногда они поднимались на холм, заходили к старику, задавали ему вопросы, и он всегда находил правильные ответы. Постепенно это превратилось в небольшую игру. Мальчики пытались придумать вопрос, на который старик не смог бы ответить. Но у них это никак не получалось. Однажды заводила компании мальчик по имени Арам, собрав остальных ребят, сказал: «Я придумал, как поставить старика в тупик. Видите у меня в руке птицу? Мы пойдем и спросим его, жива она или мертва. Если он скажет, что птица мертва, я отпущу ее, и она улетит. Если он скажет, что она жива, я раздавлю ее, и она умрет. В любом случае, мы подловим старика на неверном ответе». И мальчики побежали на холм. Старик смотрел, как они поднимались, и заметил их нетерпеливые взгляды. Арам вышел вперед и спросил: «Старик, у меня в руке птица. Живая она или мертвая?» Старик окинул взглядом их хитрые выжидающие лица и тихо ответил: «Арам, все в твоих руках. Вы — владыки своих судеб». Мораль истории. Все, что случается с вами, в ваших руках. Ваша судьба во многом зависит от вас. Ваше будущее во многом определяется вами, вашим выбором и решениями. Все, чего вы достигаете, это результат того, что вы делаете или не делаете день за днем, год за годом. Холодным зимним днем, когда мне был 21 год, я сидел в своей маленькой однокомнатной квартире и рассуждал о будущем. Оно представлялось мне не слишком многообещающим. Я вылетел из старших классов, работал на стройке, жил от зарплаты до зарплаты, и у меня не оставалось денег, чтобы сходить куда-нибудь в выходной. Внезапно меня осенило. Я понял, что, как и в истории о старике, все, что случится со мной с этого самого момента, в моих руках. Никто другой ничего не сделает за меня. Моя жизнь — только моя ответственность. Вы можете создавать свое будущее. Гуру менеджмента Питер Друкер писал: «Лучший способ предсказать свое будущее — стать его создателем. Каждый хочет быть счастливым, здоровым, популярным, обеспеченным и успешным в своем деле, но единственный способ достичь желаемого и насладиться им — построить свое собственное будущее. И у вас никогда не будет больше шансов для достижения целей в любой из сфер деятельности, чем сегодня. Брать от мира все возможно. Вот что должно стать для вас главной жизненной целью». Существует всего два типа людей – активные и пассивные. Лишь 10% проактивны, и хотя они в меньшинстве, именно они влияют на все происходящее. Это люди, которые берут жизнь в свои руки и управляют ею. Они полностью принимают ответственность за себя и за результат своих действий. Они не боятся идти вперед и столкнуться с неизвестным. Решив собственными руками создавать свое будущее, вы присоединяетесь к этому энергичному меньшинству и вне очереди проходите в свою собственную жизнь. Большинство людей пассивны в своих реакциях. Они постоянно надеются и мечтают, что с ними случится что-то хорошее. Они покупают лотерейные билеты, целыми днями смотрят телевизор и жалуются на жизнь. Их возмущают успешные люди, но сами они не готовы приложить те же усилия, чтобы достичь того, чего достигли другие. Их жизнь подобна ожиданию автобуса на улице, по которой не ходит транспорт. Надежда – не стратегия. Надежда – это не стратегия успеха. Ваша жизнь слишком ценна и важна, чтобы доверять ее воле случая. Возьмите на себя управление своим будущим и придайте своей судьбе такую форму, как хочется вам. Сделайте что-то чудесное со своей жизнью. За те годы, что прошли с момента озарения, я побывал и поработал в более чем 80 странах. Я основал, построил и сделал прибыльными 22 компании. Я работал консультантом и тренером в 500 компаниях и обучил стратегиям успеха в бизнесе и личной жизни более 2 миллионов студентов и участников семинаров. В этой книге я поделюсь своими лучшими идеями, чтобы помочь вам создать такое будущее, которого вы желаете и заслуживаете. Иногда на своих семинарах я спрашиваю, есть ли здесь тот, кто хочет удвоить свой доход? Словно по команде руки поднимают все. Что ж, говорю я, у меня для вас хорошая новость. Я могу гарантировать, что каждый из присутствующих удвоит свой доход, если проживет достаточно долго. Если ваш доход продолжит расти за счет инфляции примерно на 3% в год, и вы проработаете еще 20 или 25 лет, то точно его удвоите. Значит, как удвоить доход – не главный вопрос, верно? Главный вопрос – как быстро это сделать. Нажмите на газ. Если вы похожи на меня, вам не терпится получить результат. Решая совершить что-то новое и необычное, а особенно создать собственное будущее, вы захотите сделать это как можно быстрее. Вот и отлично. Так и должно быть. В книге я покажу вам, как нажать на педаль газа собственной жизни и достичь целей быстрее, чем вы мечтали. Я поделюсь с вами серией действенных и опробированных методов, работающих для каждого, кто использует их, и дам вам самые мощные и популярные инструменты и техники достижения личного и карьерного успеха, которые используют успешные люди во всех сферах. Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии, чтобы открыть и исследовать неизведанные области своего потенциала. Начните прямо сегодня создавать свое будущее.